Глава шестая. Плата. Еще только поднимаясь на ноги, я попытался сформировать новый шитасу, но не получилось. Пришлось резко уходить в сторону, уворачиваясь от атаки падшего. Да и успею я, была ли вообще возможность нанести моему противнику хоть какой-то вред? Все-таки первый удар он принял фактически на голую грудь и ни капли не пострадал. На мгновение даже мелькнула мысль, что зря я не изучил способность усиления. Сейчас бы она мне здорово пригодилась. Но тут же отбросил все лишнее прочь. С сожалением, есть место где угодно, но только не в бою. Тут разум должен быть чист. Тем более, если мои шансы и так не очень высоки. В этот момент Ардиен и Курзиен закончили подготовку к своему заклинанию. Два резких гортанных звука, и их тела начинают превращаться в два столба дыма, тут же скрутившихся друг с другом и превратившихся в огромного призрачного зверя, заступившего дорогу устремившемуся ко мне падшему. Я бросил взгляд в сторону Гороша, которому, похоже, все же досталось. Демон пытался подняться и тут же раз за разом падал обратно на землю. Что ж, вдвоем было бы проще, но, может быть, и в одиночку я смогу хоть как-то помочь нашим продержаться чуть дольше. Вот только броситься на помощь нашим охранникам я так и не успел, совершенно неожиданно став жертвой атаки вернувшихся местных. В грудь врезалась шаровая молния, которую я только чудом успел принять на защиту из металла. А в воздухе блеснули нацеленные на меня наконечники стрел. И непростых, надо отметить. Каждый был выполнен из хладной стали и, главное, нацелен в одну из моих слабых точек. Ирония судьбы. Не ожидал, что против меня будут применять прием, уже пару раз принесший мне победу. И ведь как неприятно он выглядит. Особенно, когда я могу точно предсказать последствия любого моего промедления. Отбив первую атаку, я тут же бросился вперед, постаравшись преодолеть расстояние, отделяющее меня от этих магов и воинов, почему-то решивших поддержать падших. Вот только как мои охранники сдерживали пытающегося добраться до меня крылатого, так и мой рывок смог остановить какой-то местный архимаг. Не знаю, что защиту он использовал, но обычные атаки, голый металл или даже усиленный судьбой, не срабатывали. Конечно, у меня был шитасу. Способности лорда даже этому явно пожившему старику нечего было противопоставить. И любая его защита моментально разлетелась вдребезги. Вот только он и не думал сдаваться. Ставя щиты на расстоянии друг от друга, он специально выбирал его так, чтобы собранной звездной энергией я мог достать максимум одно из его творений. Со следующим же приходилось начинать заново, а это целых 10 секунд. Вечность для такого боя. В итоге количество мерцающих стен вокруг меня начало напоминать паутину, лишающую меня способности свободно маневрировать и зажимающую в угол. Мне кажется, этому магу уже приходилось сражаться с демонами. И успешно. И сейчас он ставил на карту весь свой опыт, чтобы не оставить мне и шанса. «Залордион!» — кричали стоящие рядом с ним воины. «Смерть темному королю!» А это уж что-то новенькое. Неужели передо мной какие-то местные борцы за справедливость, готовые принять помощь хоть от дьявола, лишь бы досадить своим старым врагам? «Кастор, ему скоро конец!» А вот последняя фраза явно про меня. Хотя им бы, конечно, стоило задуматься, почему я так спокоен. Вот мой противник с именем, как у одного из диаскуров, явно пытался это сделать, но так и не смог догадаться, в чем подвох. Ладно, пожалуй, пора заканчивать. Призвав свой старый добрый доспех и усилив его шипами из мертвого металла, я пробил все возведенные вокруг меня щиты просто своим телом. Уверен, знай мой противник, что сражается еще и против мага смерти, он бы обязательно это предусмотрел. Но, увы, для него никто не всесведущ. И сейчас, меньше чем за секунду, сократив расстояние между ними, я выбил из его рук посох, а потом заточил в кокон из металла. Если этот бой закончится в нашу пользу, не хочу каркать, то потом мне точно будет интересно пообщаться с таким необычным противником. А теперь можно вернуться к главному падшему. Тот как раз откинул в сторону призрачного зверя, да с такой силой, что тот развалился обратно на двух демонов, притом весьма и весьма потрепанных. Вот только на этом успехи падших закончились. Пока командир возился с неожиданно прибывшим подкреплением, его подопечные умудрились проиграть свои бои. И сейчас количество готовых вступить в главную драку демонов начало стремительно расти. Интересно, а сколько бойцов может победить воин Б ранга? Явно меньше пяти, так как падший неожиданно начал отступать. Или дело в ране? Я смог заметить выступившую на его плече кровь и небольшие, но 100% доставляющие неудобства и мешающие сражаться на полную порезы. Впрочем, выглядело это не слишком серьезно, и преследовать падшего никто не решился. «Спасибо, что откликнулись». Один из четверки выживших демонов подошел к Ордиену. Кстати, он, как и все остальные из отряда, сражавшиеся с крылатыми, принадлежал к Дану. Интересно, что ж тут забыли торговцы? Ни за что не поверю, что их столкновение с падшими оказалось случайным. Нет, тут явно скрывается что-то еще. «Мы все служим императору», — нейтрально ответил наш охранник, но было видно, что ему приятно. «Скоро прибудут наши», — продолжил тем временем говорить Дану. «Мы составим подробный рапорт и уверен, ваш рейтинг существенно вырастет. Вы помогли сохранить результаты очень важной операции». И тут какие-то подковерные игры. Но что самое обидное, этот демон прав. Наш с Горошем рейтинг наверняка ведь тоже повысят. И мы лишимся такого хлебного места строителей. Нет, надо срочно что-то делать. Ты не против? Я в двух словах просигналил пришедшую в голову идею своему напарнику. Ты странный, моментально ответил уже пришедший в себя Горош. Делай, что придумал, а там разберемся. Не зря же нам попались Дану. Буду считать это знаком, что надо попробовать себя на пути торговца и инвестировать во что-нибудь безумное. Понимаю его сомнения, ведь я предложил отказаться от всего, что нам полагается. Естественно, не просто так. Но о нужных нам условиях мне сейчас надо будет еще договориться. Ордиен, я подошел поближе к нашим стражам, чтобы никто посторонний не смог услышать нашего разговора. Чего тебе? Бой закончился, исчез запал, и наши отношения вернулись в привычную струю. Неудачники из последней сотни и перспективные стражи из 8000. Лишь бы он меня все-таки выслушал. Хочу сказать, что мы с Горошем желаем отказаться от очков рейтинга за этот бой. Быстро выпалил я и уставился на демонов в ожидании реакции. «И зачем вам это?» — подозрительно вступил в разговор Курзиен. «Все мечтают подняться выше? Какой в этом смысл?» Он сразу понял, что тогда вся слава достанется ему и напарнику. И сейчас пытался проверить, нет ли у этой истории второго дна. «Говори», — вернул разговор в спокойное русло Ордиен. «Мы пока не готовы двигаться дальше. Еще хотели попросить вас о небольшой услуге». Если после первой фразы демоны уважительно кивнули, все-таки грамотную оценку собственных сил воины не могут не уважать, то после второй сразу же нахмурились. Будь на их месте кто-то из Дану торговцев, было бы проще. Но, к счастью, моя просьба довольно простая, и хочется верить, что все сработает даже с Эйлио. «Чего ты хочешь? А вот сейчас надо осторожнее. Одно неверное слово, и меня тут же вызовут на дуэль за оскорбление. Чем слабее считают тебя, и чем сильнее себя, тем щепетильнее становятся в вопросах чести твои собеседники». «Мы хотим остаться в 10000 и продолжать работать над собой. А вас хотели бы попросить». «Да, мы не требуем, а просим. Мне ничего не стоит, а демону будет проще выслушать меня дальше. Не обязательно подстраиваться под чужие традиции, но не учитывать их было бы настоящей глупостью. Попросить заявиться нашими постоянными сопровождающими. Но при этом мы совсем будем справляться сами». «То есть ты хочешь, чтобы мы помогли вам избавиться от пригляда, пока вы будете непонятно чем заниматься, вместо того, чтобы нести нашим врагам волю императора?» Ордиен начал пафосно, но с каждым словом его речь замедлялась все больше и больше. «Впрочем, мне все равно. Лишние очки рейтинга и свободное время мне не помешают. С Дану, чтобы не сказали лишнего, я договорюсь сам». И он величаво перенесся в сторону четверки торговцев, оставив меня наедине с Курзиеном. «Молодой демон, хитрый и сильный», — он кинул на меня оценивающий взгляд. «А скажи мне, что, по-твоему, представляет собой настоящая власть?» Я даже завис, переваривая этот неожиданный вопрос. Неужели я настолько заинтересовал прислужника Самаила, что он решил меня завербовать? Это, конечно, поднимает самооценку. Вот только теперь, вернувшись назад, он наверняка проверит обо мне всю информацию, узнает о наших стычках с мятежным принцем, и тогда... Кто знает, как этот шпион решит исправлять ситуацию? Одно я знаю точно, рассчитывать на чужую разумность или, наоборот, лень в таких ситуациях нельзя. «Власть — это следование законам и ответственность за каждый свой поступок. Вроде бы именно через эти правила Самаил любит переступать чаще всего. А его подручный явно разделяет ценности своего хозяина. Вон как разочарованно вытянулось его лицо после моего ответа. Конечно, рано или поздно даже Эйлио будут обдумывать этот разговор и догадается, как противоречат друг другу мой ответ и то, как я недавно уговаривал их с напарником обойти правила. Так что я только что заложил под свое положение бомбу с часовым механизмом. И чем раньше я решу, что делать с этим шпионом, тем лучше. В идеале, завтра утром проверю работу новой способности, а к вечеру решу, кому выгоднее будет его сдать. А теперь осталось провернуть только одно дело. Я подошел к кокону со своим пленником и освободил ему лицо, так, чтобы он мог меня слышать и говорить. «Что смотришь, демон?» Плененный маг первый не выдержал повисшего молчания. «Ты думаешь, если у вас есть сила, то вы можете делать с моим миром все, что угодно?» Я еще раз пристально окинул его взглядом. Седые волосы, морщины у глаз и в уголках губ. Сколько он пожил? Вроде бы должен был стать мудрее, а вместо этого готов разрушить свой мир до основания, лишь бы не допустить того, что лично ему кажется неправильным. «А ты знаешь, кто такие падшие?» Я все-таки спросил. Может быть, он просто не понимает, с кем связался. «Боишься их, демон?» «И правильно. Мы поможем им уничтожить вас. А потом, когда вы все ослабнете, заберем себе причитающиеся нам по праву». Похоже, этот мужик на самом деле думает, что сможет контролировать обе глобальные силы мироздания, при этом даже не понимая до конца, ради чего они здесь находятся. И от кого в итоге больше пострадает его родной Карказон? В этот самый момент прибыло подкрепление. Еще две пятерки демонов аж из второй тысячи. А это, я вам скажу, немало. Все-таки первая — это гвардия, все время находящаяся рядом с императором. Так что, получается, к нам направили лучших из лучших. И что же такого важного было у этих Дану, раз ради них устроили такое? Ответа я, как и следовало ожидать, так и не получил. У нас только забрали пленника, быстренько допросили и выдали предписание написать рапорт до полуночи, а потом отправили по домам, отменив сегодняшние работы. И надо сказать, это решение было одним из самых мудрых из того, с чем пришлось столкнуться за последнее время. После недавнего боя и я, и Горош передвигались-то с трудом, так что о том, чтобы напитывать защитные свитки, можно было даже и не вспоминать. Я даже решил отказаться от знакомства с другими нашими сослуживцами, хотя после утренней отповеди Гороша твердо решил в ближайшее время исправить это упущение. Но ничего. Сегодня я изучил новую способность, как только вернулся. А завтра нас ждет день, когда мы без всякого присмотра сможем спокойно испытать ее в деле. А сегодня... Сегодняшний день я буду считать кармической платой за завтрашние успехи. Да, давно что-то удача не поворачивалась ко мне лицом. А что, как не она, будет мне нужна при поиске великих артефактов?